К этому времени, а именно в середине 20-х годов, среди отечественных психологов развернулись дебаты по поводу возможности соединения психоанализа с марксизмом. Распространению фрейдизма в России содействовало одобрительное отношение к нему Льва Троцкого. Появились исследования и Ермакова, Я. Когана и других, в которых творчество Пушкина, Гоголя, Лермонтова и, конечно, Достоевского толковалось с точки зрения Эдипова комплекса. В недавно вышедшей книге о рецензии Фрейда в России читаем: «Понимание жизни и творчества Достоевского через призму комплекса Эдипа встретило возражение со стороны ряда русских исследователей. В числе первых из них упомянут Павел Сергеевич». Цитата. «Попов, П.С., автор «Я» и «Оно» в творчестве Достоевского, был против грубого использования сексуальных схем Фрейда». Конец цитаты. Полемизируя с фрейдистскими толкованиями, Попов полагал величие Достоевского художника в умении дать блестящее описание подноготной души, что отнюдь не сводимо к Эдипову комплексу. Размышлениями о соотношении сознательного и бессознательного, рассудочного и интуитивного у писателя Попов подводил читателя к пониманию своеобразия художественной манеры Достоевского. Он был одним из первых, кто вступил в дискуссию об особенностях реализма писателя, продолжающуюся и по сей день. Прекрасно зная об отрицательном отношении к Федору Михайловичу советских официальных лиц, Попов всю жизнь боролся за признание Достоевского великим писателем. Пример тому – его полемика с В.В. Ермиловым, относящаяся уже к 50-м годам. Надо было иметь большое мужество, чтобы выступить против Ермилова, пользовавшегося большим авторитетом в партийных кругах. Правда, в статье «Атеистические идеи в творчестве Достоевского» Попов напрямую не упомянул имени литературного босса, однако сколько-нибудь сведущий читатель прекрасно понимал, с кем полемизирует автор. Статья появилась в сборнике Всесоюзного общества знания. В то время Попов, будучи преподавателем МГУ, по совместительству работал в областном педагогическом институте имени Крупской, где кафедру философии возглавлял его друг профессор И.Д. Панцхава, руководивший на общественных началах секцией философии в обществе. Он-то и помог публикации статьи, хотя прекрасно понимал, чем рискует вместе с Поповым. Для Попова же публикация была делом чести. Он писал: «Достоевский, более чем кто-либо из великих русских писателей XIX века, может претендовать на то, чтобы его философские взгляды были рассмотрены и учтены, в особенности в связи с тем значением, которое Достоевский придавал вопросам общественной и личной морали». Конец цитаты. В 20-е годы Попов приступил к лекциям на высших литературных курсах при Союзе поэтов и консультациям в методологическом отделе ЦК РКИ. Однако главным для себя в это время он считал работу в ГАХН. Много времени и сил у Попова отнимала философская секция. Результаты его участия в этой секции, о которых до недавнего времени ничего не было известно, представлены в книге «Словарь эстетических терминов» с 1923 по 1929 годы, изданной в 2005 году. Они открывают важную и плодотворную сторону деятельности молодого философа. Для словаря он написал ряд статей, 18 из которых ныне опубликованы: «Адекватная», «Активность», «Ассоциация», «Бессознательное», «Вдохновение», «Вкус», «Волюнтаризм», «Воля», «Воплощение», «Действие искусства», «Душа», «Дух», «Иллюзия», «Интенсивность», «Иррациональное в искусстве», «Самонаблюдение», «Искреннее». Выделим особо статью «Творчество», которая вызвала живое обсуждение и была одобрена в том числе Чолпановым. В 1926 году Попов становится главой кабинета по изучению современной художественной терминологии, вскоре сосредоточившего научную работу всей философской секции ГАХН. На заседаниях кабинета регулярно заслушивались доклады и по проблемам, собственно, самой терминологии, и по истории эстетических учений. Попов прочитал там доклады, посвященные истории немецкой эстетики, русской философии и литературе. В своем автобиографическом листке от 5 октября 1942 года он упомянул некоторые из них: Аполлон Григорьев и Шеллинг, Тютчев и Шеллинг, эстетические взгляды Льва Николаевича Толстого. В центре этих статей и докладов проблема художественного творчества. Попов особо говорит о феномене фантазии воображения, которая играет первенствующую, всеопределяющую роль в творческой жизни художника, да и в творчестве теоретическом, а также о других обязательных факторах творчества, бессознательном, памяти, эмоциональной жизни и, наконец, мышлении, которые все вместе взятые и создают творческое настроение, способствуют выработке концепции, завершающейся их выполнением, несомненно зависящим от мастерства автора. Работа Попова в секциях ГАХН продолжалась до 1929 года, когда распоряжением Сталина Академия прекратила свое существование.